Новелла четвертая. Кикибио, повар Курада Джианфильяции, метким словом, сказанным в свое спасение, обращает гнев Курада в смех и избегает злой участи, которой грозил ему Курада. Уже Лауретта умолкла, и все высоко превозносили Нонну, когда королева повелела Неофиле продолжать. Она сказала: «Любезные дамы, хотя находчивый ум часто внушает говорящим, смотря по обстоятельствам, быстрые, полезные и прекрасные слова, но и случай, являющийся иногда в помощь боязливым, внезапно кладет им в уста таковые же, которые в покойном состоянии духа говорящий никогда не сумел бы и найти. Это я хочу показать вам моей новеллой». Как-то всякая из вас могла слышать и видеть, Курада Джианфильяции, именитый гражданин нашего города, был всегда щедрым и гостеприимным, и, живя по-рыцарски, постоянно находил удовольствие в собаках и ловчих птицах. О других его больших деяниях я теперь не говорю. Однажды, когда поблизости притолы его сокол взял журавля, он, найдя птицу молодой и жирной, послал ее своему хорошему повару по имени Кикибио, венецианцу, велев сказать ему, чтобы он изжарил его и старательно приготовил к ужину. Кикибио, будучи легкомысленным, как и казался, приготовил журавля, поставил на огонь и стал его тщательно жарить. Когда он уже почти изжарил его, от него пошел сильнейший запах. Одна женщина той местности по имени Брунетта, в которую Кикибио был сильно влюблен, случайно зашла на кухню и, почувствовав запах журавля и увидев его, стала умильно просить Кикибио дать ей бедро. Кикибио ответил ей, напевая: «Не получить вам от меня, донна Брунетта, не получить». Разгневанный этим, донна Брунетта сказала ему: «Клянусь Богом, если ты не дашь мне его, никогда не получишь от меня ничего, чего бы ты захотел». Одним словом, спор поднялся великий. Под конец Кикибио, чтобы не огорчить свою милую, отнял одно бедро журавля и дал ей. Когда затем Курада и его гостям подан был журавль без одного бедра, и Курада дался диву, он велел позвать Кикибио и спросил его, что стало с другим бедром журавля. На это любивший прилгнуть венецианец тотчас же ответил: «Господин мой, у журавлей всегда лишь одно бедро и одна нога». Тогда Курада гневно сказал: «Как, черт возьми, у них всего одно бедро и одна нога? Будто я, кроме этого, не видел других журавлей». Кикибио продолжал утверждать: «Оно так, как я вам говорю, миссеры, и если вам угодно, я покажу это вам на живых». Курадо из внимания к бывшим у него гостям не захотел рассуждать далее, но сказал: «Так как ты готов показать мне на живых, чего я никогда не видел и не слыхал, чтобы так было, я хочу увидеть это завтра же и удовлетворюсь. Но клянусь тебе телом Господним, если окажется иначе, я велю тебя так отделать, что пока ты будешь жив, станешь на твою беду помнить мое имя». Так кончился спор в этот вечер. Но на следующее утро, лишь только занялся день, Курада, у которого гнев не прошел со сном, поднялся еще рассерженный и велел привести коней и, посадив Кикибио на клячу, направился с ним к реке, где обыкновенно перед рассветом водились журавли, и говорит: «Сейчас мы увидим, кто вчера солгал, ты или я». Видя, что у Курада гнев еще не прошел, а ему приходится оправдать свою ложь, не зная, как это сделать, Кикибио ехал за Курада в величайшем свете страхи и охотно бы убежал, как бы мог. Не будучи в состоянии это сделать, он посматривал то вперед, то назад, то по сторонам, и что не увидит, ему и кажется, что то журавли стоят на двух ногах. Уже они были близко от реки, когда он раньше других увидел на ее берегу 12 журавлей, стоявших на одной ноге, как они это обыкновенно делают, когда спят. Потому он тотчас же показал их Курадо, сказав: «Вы можете легко убедиться, ведь вчера вечером я правду вам говорил, что у журавлей одно лишь бедро и одна лишь нога. Посмотрите-ка на тех, что там стоят». Увидев их, Курадо сказал: «Подожди, я покажу тебе, что у них по две ноги». И, подойдя к ним ближе, закричал: «Ох-хо-хо!» От этого крика журавли спустили другую ногу и, сделав несколько шагов, пустились на утек. Тогда, обратившись к Кикибио, Курадо сказал: «Что скажешь ты на это, обжора? Веришь ли, что у них две ноги?» Кикибио, почти растерявшись, ответил, сам не зная, откуда у него явился ответ: «Да, мисс сэре, но вы не закричали «о-хо-хо» тому, что был вчера вечером, ибо если бы так закричали, он бы также спустил другое бедро и другую ногу, как то сделали эти». Курадо так понравился этот ответ, что весь его гнев обратился в веселость и смех, и он сказал: «Ты прав, Кикибио, мне так бы и сделать». Так-то Кикибио быстрым и потешным ответом избежал невзгоды, и его господин помирился с ним.